Здравствуйте. Человек без имени всех приветствует на одноименном канале. Большое спасибо всем, кто помогает материально, поддерживает канал, ставит лайки, подписывается, помогает продвигать видео. Всем вам огромное спасибо. Сегодня у нас пятница, 16 сентября. Именинники Алексей, Петр, Константин, Иван. Мои поздравления. Сегодняшнюю программу хочу посвятить некоторым новостям, потому что открыл ленту, и действительно плохие новости. Более глобальные, с глубоким анализом, я все-таки оставлю это на Вячеслава Мальцева. А вот о некоторых хочется сказать и мне. Сегодня салатовую ветку московского метрополитена продлили на 3 станции. В то время как на серой ветке московского метрополитена произошло задымление поезда. Потрясающе. Проезд все дорожает и дорожает. Бесконечно ведутся ремонтные работы. А те, кто живет в Москве, не дадут соврать, что по выходным достаточно регулярно закрываются большие участки той или иной ветки, якобы для капитального ремонта. Вот только чего-то все порядка. Меньше и меньше. А происшествий все больше и больше. Помню, ехал в область на автобусе, и с одним пассажиром у меня случился конфликт. Но мы его быстро разрешили, затем разговорились, и этот товарищ рассказал, что работает в московском метрополитене. Его слова, и это очевидно, мне кажется, уже всем, закрывают тот или иной участок, под это дело выделяются большие деньги, по факту же ни хрена не происходит. А человек, который мне все это рассказывал, несколько лет назад освободился из тюрьмы, а сидел за убийство. Опять же, что называется, за что купил, за то и продаю. И по его высказываниям, таких, как он, там много. Выводы делайте сами. Я понимаю, что бывшие заключенные имеют право на работу, но могут ли они работать в такой структуре, как московский метрополитен, где ежедневно проходят миллионы пассажиров? Следователи Твери возбудили дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ после того, как 8-летняя девочка упала в котлован на территории стройки и получила ожоги. По данным следствия, вечером 14 сентября девочка отправилась на прогулку, откуда вернулась в мокрой одежде со следами песка и земли. По возвращению домой она просила о помощи, была вызвана скорая медицинская помощь, а ребенок госпитализирован. Врачи диагностировали ожог третьей степени, 40-50% кожи, и ребенок был введен в медикаментозную кому. В настоящее время состояние здоровья девочки оценивается как крайне тяжелое. Следователи провели осмотр территории около дома ребенка и установили, что неподалеку, на территории строительного объекта, обнаружен котлован с проходящей на дне теплотрассы с горячей водой. Позже выяснилось, что ребенок из многодетной семьи, и некоторые комментарии к этой новости меня просто возмутили. Читаю. А почему в многодетной семье дети шляются где ни попадя? Или родителям досуг только делать детей, а приглядывать за ними некогда? Вы охренели, господа? Спрашиваю я вас, те, кто пишет такое. Я частично только могу согласиться, почему в темное время суток, а это случилось в 19 часов 30 минут, ребенок был один. И тем не менее, в любом случае, родителям надо пару слов сказать. Дело даже не в этом. Вы можете сказать, что она не видела, куда идет? Могла. Может, у нее зрение плохое. Мы же всех деталей не знаем. Почему место было не огорожено так, чтобы туда ребенок не мог попасть? К этой 216 статье УК РФ надо добавить еще одну статью – халатность. Еще одно трагическое сообщение. Новосибирская 13-летняя школьница умерла во время занятия на уроке танцев. Имела медицинские справки, подтверждающие состояние ее здоровья и разрешающие посещать занятия. Это были вечерние занятия, организованные школой как дополнительное образование детей. Девочке стало плохо во время разминки, после чего незамедлительно была вызвана скорая помощь. А дальше еще одна фраза, за которую надо просто увольнять людей, которые такое пишут. Ранее особых проблем со здоровьем не имела. Когда же все это закончится? Вот патриарх Кирилл будет голосовать на участке в подмосковном Одинцове. Угадайте, за кого? Уверен, за Парнас. В затопленные районы Приморья доставили пенсию. Еще бы, перед выборами-то. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи около 30 миллионов рублей в разной валюте из двух ячеек Газпромбанка в центре Москвы. Аплодисменты. В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что в истории с пропажей денег обнаружили, внимание, нестандартные обстоятельства. Это какие? Стандартные – это когда свои украли, понятно. А нестандартные? Наверное, это когда служба безопасности Газпромбанка лоханулась. Я только так это вижу. ВЦИОМ напоминает о себе. Большинство россиян, около 90%, гордятся историей, культурой и сильной армией. При этом уровень жизни в стране вызывает гордость лишь у 20% жителей, свидетельствуют итоги опроса. Подавляющее большинство россиян гордятся историей 90%, культурой 88%, сильной армией 90%, наукой 82%. Предметом гордости также является спорт 75%. Да, вот у меня вчера была гордость, когда в Лиге Европы «Зенит», проигрывая 3-0, за 15 минут забил 4 гола. Наши болельщики креативные, и вот кто-то пошутил, что, видать, платежка от «Газпрома» пришла на 76-й минуте, когда «Зенит» первый гол забил. Так, дальше. Позиция России на международной арене 72%. Да, причем сразу хочу сказать, что я болею за все наши команды, как России, Украины и Белоруссии в Еврокубках. Причем за последние годы патриотические чувства заметно окрепли. На этом фоне выделяется отношение к уровню жизни населения. Данные вопросы вызывают высокое чувство только у 19%, тогда как 76% не могут сказать того же. Говорится в результатах опроса, что и следовало ожидать перед выборами. И последняя новость, о которой хочу вам рассказать. Администрация школы одного из австралийских городов извинилась перед учениками и их родителями за то, что на день нарядов один школьник пришел в костюме Адольфа Гитлера и, более того, выиграл приз за лучший костюм. День нарядов является государственным мероприятием Австралии, которое проходит во всех школах страны раз в году. В этот день ученики наряжаются в разных персонажей книг и участвуют в школьных парадах или выступлениях. Прям как Комик-кон в США, на который я, кстати, бы сходил. Денис Тимофеев пишет: «У меня такое ощущение, что мы начинаем выздоравливать». Ну что же, было бы очень хорошо. Думаю, те, кто посмотрел эфир на «Комсомольской правде», где Вячеслав Мальцев должен был быть с главным нодовцем, пообщаться, подебатировать. Но тот очень сильно испугался и не приехал. Но кто бы победил в этих спорах, я думаю, сомнений ни у кого нет. Граф пишет: «Первый лайк от меня, отличное дело, делаешь, мое уважение. Спасибо вам, граф». Алексей пишет: «Нужна рубрика идей и обсуждений. Берем идею и начинаем ее по экспертам таскать и думать, как ее воплотить. Например, иллюстрацию «Журнашлюх». Да, Алексей, хорошая мысль. Да и вообще, уважаемые соратники, друзья, мало того, что вы можете писать свои мнения, комментарии, задавать вопросы, предлагать темы под этим видео, либо писать их на почту russia5117, вы также можете сделать аудио-вопрос или аудио-мнение. Обязательно поставлю его в программу, вас услышат все наши единомышленники. Так что записывайте, будете в эфире, я или эксперт Владимир ответим на ваш вопрос. Мне бы очень хотелось, чтобы в этой программе был не только я, а чтобы мы все принимали в этом участие. Ну и вот комментарий от Зои. «Дима проанализировала манеру говорить и расколола вас». Зоя, вы ошиблись. Черный ящик я не открываю. Если еще дважды ошибетесь, когда будете анализировать манеру мою говорить, три неправильных ответа дадут вам право на шкатулку. Сообщение от Веры Веры. Как предполагает Вячеслав, что к 5-11-17 военные, полиция и другие силовые структуры будут с народом, соответственно, против правительства. Как вы считаете, это действительно возможно в ближайшем будущем? Или все-таки эти события можно отнести больше к желаемым, нежели к реально возможным? Дело в том, что при разговоре с родственниками, которые поражены зомбированием ТВ, возникает часто этот вопрос. Когда говоришь им, что в день X эти структуры будут также с народом и требовать отставки правительства, отстаивать свои права и так далее. На что мне смеются в ответ, говоря, что такое никогда не случится, так как Путин эти структуры хорошо прикормил, повысив заработную плату, что они никогда не пойдут против, тем более армия. Я не понаслышке знаю, что заработная плата в этих структурах сокращается в последнее время. Большие сокращения штата. Люди вынуждены так же выживать, как и весь остальной народ. Ведь есть то ипотеки, иные кредиты, оплата вечно растущих платежей по ЖКХ. Они тоже ходят в магазины, собирают детей в школы и так далее. Их не может все устраивать, так как финансы тоже не позволяют. Конечно, речь не о руководстве, а о простых рядовых, младший состав, которые выполняют приказы сверху. Смогут ли они, наоборот, встать на защиту и быть воедино с народом, а значит пойти против приказа своих шишек? Я очень надеюсь на то, что за этот предстоящий год перемена отношений государства к народу, вновь людоедские законы, обрушение рубля и тому подобное смогут открыть глаза остальным людям, которые еще находятся в анабиозе, что реально произойдет сплочение, а значит общая сила, которая сможет быть вместе за одну цель. Конечно, я много написала, но хотела, чтобы вы меня поняли. Вера, Вера, я понял вас. Что вы думаете по этому поводу? Вера, вы сами ответили на свой вопрос. Да, действительно, младший состав – такие же простые люди, как и мы с вами. У них есть дети, отцы, матери, жены, дети. В свое время один из высокопоставленных чинов МВД, я могу ошибаться, может быть, какой-то другой структуры, сказал: «Если на улице против власти выйдут десятки, мы их арестуем. Если сотни, то спецподразделения попытаются их разогнать. А если выйдут сотни тысяч, миллионы, то мы сами присоединимся к ним и поддержим, поняв, что это желание народа изменить свою жизнь». Они же тоже не идиоты, все прекрасно понимают. В конце программы хочу еще раз поблагодарить, кто помогает материально, поддерживает канал, ставит лайки, подписывается, по возможности распространяет видео. Большая человеческая и сердечная благодарность. Уважаемые соратники, люди, которые не определились с выбором, за кого же проголосовать, обращаюсь ко всем. Сегодня, как никогда, и мне кажется, это действительно впервые в нашей новейшей истории, когда мы можем победить на выборах. Голосуйте за Вячеслава Мальцева, за Парнас, за номер 8. Старайтесь переубедить своих друзей и знакомых, кто верит в программу «Время» и «Вести недели». Давайте прекратим то, что происходит сейчас на международной арене и, самое главное, внутри нашей страны. В воскресенье сам буду наблюдателем на выборах. Встретимся на избирательных участках. В понедельник обязательно все обсудим. Не ждем, а готовимся. Спасибо за внимание. Хороших всем выходных и здравствовать!